Том «Войны и мира», кажется, третий. В памяти возникла последняя строка. Он тихо отворил дверь и увидел Наташу в ее лиловом платье, в котором она была у обедни. И еще ручные часики Александры Михайловны на матерчатом ремешке. Видно, к вечеру рука чуть-чуть опухала, и ремешок становился тесным. «Ну так рассказывайте, Георгий Иванович, путь был нелегким?» «Верно, нелегким?» «Да нет. Рассказывайте вы». Она неожиданно откинулась в кресле и отодвинула томик Толстого. «Немцы добираются в Финляндию через Швецию. Шведские железные дороги отданы вермахту». «Это что же, метаморфозы нейтралитета?» «Да». Бардин встал, пошел к окну. Хотелось пошире раздвинуть его створки. «Хаген в Упсале?» — спросил Бардин. «Нет, в Стокгольме. Ждет встречи с вами». «Я готов. В тот раз, Александра Михайловна, он был мне полезен очень». «Ну что ж, мы здесь привыкли ему верить. Он старый человек, и ему уже поздно менять друзей». «Да нам тоже, Александра Михайловна». «Нам тоже». Она встала, приблизилась к окну, не без любопытства взглянула на мостовую, которая была сейчас пуста. Вот здесь стояли сегодня парни в лиловых рубахах и кричали: «Калантай, а не пора ли тебе уйти?» Она наклонилась, опершись о подоконник, потом выпрямилась. Ах, эти условности! «Не была бы я тем, кем я есть, сошла бы я вниз, поверьте, Георгий Иванович, уж я бы в долгу не осталась». На последние слова у нее не хватило сил, и она произнесла их свистящим шепотом: «Не осталось». Бардин взглянул на Александру Михайловну. Ее глаза точно утратили интерес к происходящему. «Пододвиньте стул и дайте пузырек с зеленинскими, он в сумочке». «Да не стесняйтесь, в сумочке». Бардин открыл сумку. «Истинно заповедный мир, на все возрасты один». Он подал ей пузырек с каплями. Пузырек был откупорен, и стеклянная пробка лежала на подоконнике, обронив капельку влаги. Пахло приторно-маслянистым, до тошноты сладким запахом капель. «Отодвиньте, пожалуйста, лампу. Георгий Иванович, глазам больно». Он снял лампу, перенес на столик рядом. Свет, казалось, потускнел, и в распахнутом окне помолодели звезды. «Вы помните нашу прогулку по парку и разговор о предвидении?» Ну вот, она вспомнила этот разговор, не могла не вспомнить его сегодня. «У библиотеки?» «Да-да, у библиотеки», — согласилась она. Ее возраст был и в произношении, она говорила «библиотеки». «Среди его писем ко мне есть одно, где все объяснено на веки веков. Оно помечено 16 марта 17 года и послано из Тюриха. Вот теперь поняли, о чем оно?» Бардин все понимал, но сказал «нет». Ему хотелось, чтобы она сказала то, что хотела сказать, и она сказала. «Да как же тут не понять?» — поразилась она. Он послал это письмо в тот самый день, когда узнал об отречении царя, но дело даже не в этом. «Не в этом?» — переспросил Бардин. «Тогда в чем?» «В чем?» — повторила она вопрос. «В предвидении. Будьте внимательны к тому, что я вам сейчас скажу. В этом письме есть фраза, достойная того, чтобы с нее было начато летоисчисление. Вот ее смысл. Февраль — это первый этап первой русской революции, первый этап, который будет не последним и не только русским». Заметьте, что это написано едва ли не в тот самый день, когда свершился февральский переворот. Нет, я не голословно. В ваших силах меня проверить. Это письмо напечатано. Она помолчала, набирая сил. Ей все еще было худо. Потом произнесла, обращаясь к девушке в приемные. «Мария, дай мне, пожалуйста, том ленинских писем. Тот том, ты дашь мне его сейчас?» — спросила Калантай, помолчав. «Да-да, сейчас», — сказала Мария. И в этой тишине, которая наступила внезапно, Наверное, ощутимые были шумы больного сердца. Бардин взглянул на Калантай, и ему показалось, что восковой оттенок лица, который он заметил, когда вошел сюда, усилился.